Третье. Давид Штраус двояким образом исповедует образование филистеров, а именно словами исповедника и творением писателя. Его книга озаглавлена «Старая и новая вера». Ее содержание и форма изложения – беспрерывное исповедание веры. И уже в том, что он позволяет публично высказывать свою веру, лежит исповедание. Каждый может иметь право писать свою биографию, прожив лет 40, потому что и самый ничтожный человек может видеть и близко переживать нечто такое, что для мыслителя весьма ценно и достойно внимания. Но исповедоваться в своей вере должно несравненно взыскательней, так как предполагается, что исповедник ценит не только одно то, что он пережил и видел, а также то, во что он верил. В конце концов, настоящий мыслитель пожелает узнать, что же именно служит предметом верований таких штраусовских натур, и что они сочинили в своих полумечтаниях, страница 10. О вещах, о которых имеет право говорить лишь тот, кто узнал их из первых рук. Если бы кто имел потребность справиться о вероисповедовании Ранке или Мамзена, которые были совершенно иными учеными и историками, чем Штраус, и если бы они вздумали говорить нам о своей вере, а не о научных познаниях, то они, к сожалению, вышли бы из своих пределов. Так поступает и Штраус, говоря о своей вере. Никто не имеет желания узнать о ней хоть что-нибудь, разве только некоторые ограниченные противники штраусовских познаний, предчувствовавшие в них истинно сатанинские догматы и желающие, чтобы Штраус оповещением таких сатанинских мыслей компрометировал бы свои предположения. Может быть, эти грубые молодцы и нашли для себя пользу в этой книге, но мы, остальные, не имеющие повода предполагать такие сатанинские мысли, не нашли ничего подобного. И вовсе не были бы слишком недовольными, если бы нашли здесь нечто сатанинское. Потому что, подобно Штраусу, который говорит о своей новой вере, не может говорить злой дух, да и вообще никакой дух, а менее всего истинный гений. Так говорят только люди, выведенные Штраусом своими «мы», люди, россказни которых об их вере томят нас более, нежели россказни о чьих бы то ни было грезах, ученых или художников, чиновников или военных, промышленников или помещиков, которых считают в стране тысячами и не самыми дурными. Если они не хотят остаться тихими в стране и городе, а желают оглушать своими признаниями, то и весь шум их единогласия не мог бы обмануть относительно нищеты и пошлости мелодии, которую они поют. Может ли что-либо быть для нас более благоприятным, чем услышать, что признание, разделяемое многими, такого свойства, что мы каждому из этих многих, желающему высказать его нам, не даем договорить и, зевая, прерываем его рассказ? Если ты разделяешь взгляд на такую веру, и если наше назначение установить ее, то ради Бога берегись и не выдай себя. Может быть, были и раньше такие простаки, искавшие в Давиде Штраусе мыслителя. Теперь же они нашли в нем верующего и разочаровались. Если бы он молчал, то остался бы, по крайней мере, для них философом. Теперь же он не признается таковым никем. Но его вовсе и не прельщает название мыслителя. Он хочет быть неофитом веры и гордиться своей новой верой. Высказывая ее письменно, он полагает, что написал катехизис современных идей и проложил мировую дорогу будущности. Да, на самом деле наши филистеры уже более не стыдливы, не робки, а самоуверены до цинизма. Было время, но оно уже далеко, когда его терпели как нечто безмолвное и о нем не говорили, но опять-таки было время, когда сглаживали его морщины, находили его смешным и говорили о нем. Мало-помалу он стал фатом и от души радовался своим морщинам и непоколебимо честным принципам. Теперь он сам говорит в духе дилетантской музыки Риля. «О, что я вижу! Сон это или действительность? Каким широким стал мой размах? Теперь он катится уже как бегемот по мировой дороге будущности». И из его ворчания и ржания образовался гордый тон основателя религии. Может быть, вам, господин мастер, остается основать новую религию? Мне кажется, что время еще не пришло. Страница 18. Я даже вовсе не думаю разорять какую-либо церковь. Но почему же, господин магистр? Дело ведь только в том, возможно ли это. Впрочем, говоря правду, вы ведь сами верите в то, что вы это можете. Взгляните лишь на вашу последнюю страницу. Там, как вы знаете, ваш новый путь есть единственная мировая дорога к будущности, которая только местами, вероятно, совершенно готова и должна быть главным образом объезжена, для того, чтобы потом стать более удобной и приятной. Не отрицайте же теперь следующего. Основатель религии признан. Новый, удобный и приятный путь к штраусовскому раю проведен. Одним только экипажем, в котором должны нас вести, вы, скромный человек, не совсем довольны. В конце концов, скажете, я не хочу утверждать, чтобы экипаж, которому доверились мои уважаемые читатели, соответствовал бы всем требованиям. Страница 367. Напротив, чувствуешь себя совершенно разбитым. Ах, вы галантный основатель религии. Вы хотите услышать что-нибудь приветливое. А мы вам лучше скажем нечто правдивое. Если вам, читатель, распределить эти 368 страниц вашего катехизиса так, чтобы каждый день читать одну страницу, то есть в самых малых дозах, то мы думаем, что он в конце концов будет чувствовать себя скверно, а именно от злости, что не осталось никакого впечатления. Напротив того, глотайте смелее, как можно больше за раз. Так говорит рецепт всех современных книг. В таком случае выпитое не может вредить, и пьющий будет себя чувствовать не худо, а весело и приятно. Будто бы ничего не произошло, и будто никакая религия не разрушена, не проведен никакой мировой путь, не сделано никакого признания. Вот это я называл действием. Все забыто, и доктор, и лекарство, и болезнь. Затем веселый смех. Постоянное побуждение к смеху. Право, вам можно позавидовать, милостивый государь, потому что вы основали самую приятную религию, именно ту, основатель которой почитается за то, что подвергается постоянным насмешкам.